Глава 41. Лори была славным ребенком. Почти все время она мирно спала в корзинке. Когда просыпалась, лежала тихо и пыталась сосредоточить взгляд карих глаз на своем крошечном кулачке. Кэти кормила девочку грудью не только потому, что повиновалась материнскому инстинкту, но и потому, что не было денег на свежее молоко. Девочку нельзя было оставлять одну, и Кэти начинала работу в 5 утра. Убирала сначала 2 чужих дома, работала до начала 9-го, когда Фрэнси и Нили уходили в школу. Тогда Кэти приступала к уборке их собственного дома, оставив дверь квартиры приоткрытой, чтобы услышать, если Лори заплачет. Спать Кэти ложилась сразу же после ужина. И Фрэнси виделась с матерью так мало, что казалось, будто мамы вовсе нет. МакГэрроти не отказался от услуг Фрэнси и Нили после рождения ребенка, как поначалу планировал. Их помощь ему потребовалась уже на самом деле, потому что весной 1916 года его предприятие переживало неожиданный подъем. Бар был полон народа с утра до вечера. В стране происходили большие перемены, и люди испытывали потребность собраться вместе, чтобы обсудить их. Бар на углу был единственным заведением, где местные могли встретиться. Клуб бедноты. До Фрэнси, которая убиралась в квартире над баром, через тонкие доски пола доносились возбужденные голоса. Часто она переставала работать, чтобы послушать. Да, мир менялся стремительно. И она понимала, что на этот раз действительно мир, а не она. Она ощущала, как мир меняется, прислушиваясь к голосам внизу. «Это же факт! Они запретят спиртное, через несколько лет страна просохнет!» «А что, человек, который пашет как проклятый, разве не имеет права пропустить стаканчик?» «А ты скажи это президенту, посмотрим, где очутишься!» «Нет, у нас народная страна. Если мы не захотим сухого закона, так его не будет!» «Конечно, у нас народная страна! Только тебя так возьмут за глотку, что не пикнешь. Ну, черт подери, тогда я сам буду гнать вино. Мой старик гнал в прежней стране. Берешь ведро винограда и... Да брось! Они никогда не допустят бабье до голосования. Я бы не стал на это делать ставку. Если до этого дойдет, то одно из двух. Либо моя жена будет голосовать, как я велю, либо я ей шею сверну. Я не пущу свою старуху на избирательный участок. Не хватало еще, чтобы она отиралась среди всяких бездельников и психов. Женщина-президент? Почему бы и нет? Нет, они никогда не допустят женщин в правительство. Одна уже сейчас там. Ты в своем уме? Так Вильсон же ни вздохнуть, ни в сортир сходить не смеет, пока не посоветуется с миссис Вильсон. «Вильсон сам старая баба! Он не дал втянуть нас в войну! Этот профессоришка из колледжа! Чего нам надо? Так это, чтобы в Белом доме сидел нормальный политик, а не школьный учитель!» «Автомобили! Скоро лошадь днем с огнем не сыщешь! Этот парень из Детройта выпускает такие дешевые автомобили, что скоро любой рабочий сможет купить!» «Рабочий за рулем собственного авто? Желаю тебе дожить до 100 лет, чтобы увидеть такое!» «Аэропланы! Просто дичь какая-то! Долго они не продержатся!» «А это... как его? Кино! Вот это вещь! Театры в Бруклине закрываются один за другим! Взять хоть меня! Я готов глазеть на Чарли Чаплина каждый день! А в этот ваш театр ни ногой!» «Никаких проводов! Вот величайшее изобретение. Слова летят по воздуху. Представь себе, вообще никаких проводов. Нужен только приборчик, чтобы поймать их. Ну и наушники, чтобы слушать. Это называется состояние полусна. И женщина вообще ничего не чует, когда рожает. Когда моя жена об этом узнала, сказала, как вовремя до этого додумались. О чем ты толкуешь? Газовый свет — это старье, даже в самых дешевых квартирах делают электричество. Не понимаю, какой бес вселился в молодежь? Все танцуют, как сумасшедшие, танцуют, танцуют, танцуют. И вот я поменял фамилию Шульца на Скотта. Судья говорит: «Что вам такое в голову взбрело? Чего ради менять? Шульц — прекрасная же фамилия!» Судья сам немец усек, а я говорю ему: «Слышь, приятель, так я ему и говорю, судья-то. Мне что, судья, что не судья, один черт, и говорю, значит, я ему. Хочу расплеваться с прежней страной, усек? После того, что они, немцы эти, сделали с бельгийскими детьми, я не хочу иметь с Германией ничего общего. Теперь я американец, говорю ему. И хочу, значит, носить американскую фамилию, усек? А мы шагаем прямо навстречу войне. Парни, я чую, войной пахнет. Нам нужно снова выбрать Вильсона этой осенью. Вильсон не даст втянуть нас в войну. Да не верьте вы его предвыборным обещаниям! Если мы выбираем президента и демократа, считай, что мы выбираем войну. Линкольн был республиканец. А на юге были у власти демократы. Они-то и развязали гражданскую войну. Нет. Сколько мы будем это терпеть, спрашиваю вас? Эти сволочи потопили еще один наш корабль. Сколько кораблей еще они потопят, пока у нас не лопнет терпение? Нужно их проучить. Ни в коем случае нельзя влезать. Эта страна прекрасно обойдется без войны. Пусть они там воюют, а нас в свои разборки не втягивают. Мы не хотим войны. Если войну объявят, я в тот же день запишусь в армию. Болтай больше. Тебе за 50, тебя не возьмут. Я лучше в тюрьму, чем на войну. Коли ты мужчина, то обязан защищать то, что считаешь правильным. Лично я готов. Ну, мне нечего беспокоиться. У меня двойная грыжа. Да пусть начнется война. Им понадобимся мы, рабочие, чтобы строить корабли и делать пушки. Им понадобятся фермеры, чтобы растить хлеб. Посмотрим тогда, как они попляшут перед нами. Профсоюзы возьмут этих чертовых капиталистов за глотку. Не они будут диктовать, мы будем диктовать. Да клянусь богом, мы заставим их поплясать. Говорю вам, кругом машины. Слышал такой анекдот на днях? Мужик с женой приходят, а машины им все выдают. Еду, одежду, все делают машины. И вот подходят они к машине, которая детей делает. Мужик сует деньги, а она выдает ребенка. И вот мужик поворачивается к жене и говорит: «Господи, верни мне те добрые старые времена!» Добрые старые времена, ага. Похоже, их больше не вернешь. Еще по одной, Джим! И Фрэнси, прекратив на время уборку, пыталась собрать в целую картину обрывки разговоров и понять мир, который сорвался с катушек. И казалось ей, что все кругом неузнаваемо изменилось за время, прошедшее между днем рождения Лори и днем окончания школы.